Дарничев Дмитрий. Пришествие Бога Смерти. Том 17. Глава 1. Особняк Череповых. Комната Екатерины. На большой кровати лежала красивая меднокожая девушка. Ее черные волосы раскинулись по кровати, словно щупальца осьминога. Красивый ротик был слегка приоткрыт, а несколько пуговиц пижамы в районе груди были расстегнуты. Потомственная аристократка имела чудесную грудь третьего размера, и дело даже не в размере, а в форме, расположении, да и упругости. Клеопатра считала грудь своей гордостью. Сфотографировала, раздался голос Кати, и египтянка тут же подскочила, мигом принимая сидячее положение. Ух, отлично вышло, а теперь загружаем в черепок. Девушка забрала телефон и на глазах двух заинтересованных рыжеволосых сестер принялась что-то тыкать по экрану. А не слишком ли на всеобщее обозрение такие фотографии, в пижаме то, Катя все еще пребывала в сомнениях. Ну так в пижаме же, пожала та плечами. О, смотрите, сердечки и комментарии полетели. Вах, какая секси. Клеа, ты богиня, хочу к тебе в кроватку. Лена читала комментарии и смеялась, Катя лишь морщилась. Обе сестры, с помощью Клеопатры, завели себе аккаунты в черепке и весьма быстро освоились. Интерфейс, к удивлению девушек, был максимально дружелюбным даже для тех, кто в этом деле полный новичок. Какие они мерзкие, Екатерина покачала головой, но тут вспомнила, что тоже выложила две фотографии, из тех, что были сделаны в затопленном мире, а там сплошь восхищение и сердечки, и подписчики. Клеа, кто такие подписчики, и почему их становится все больше? А, это люди, которые подписались на тебя. Если подписаться, то получишь уведомление о новых фотографиях, постах и прочем того, на кого подписано, ответила египтянка, лежащая на спине, с удовольствием читая комментарии людей, восхищенных ее красотой. Любая девушка, даже полностью уверенная в своей красоте, будет рада комплименту и восхищению. А тут, не то, что поток, а цунами из комплиментов, восхищения и признаний в любви. Впрочем, чудиков тоже хватало, и комментарии у них странные, но забавные. По крайней мере, так считала Клеа. Понятно, но странно это. Зачем 70 тысячам людей подписываться на нас? Ой, уже 73 тысячи. Клеопатра посмотрела на Катю, и телефон выпал из ее рук. У девушки было лишь 11 тысяч подписчиков. 89, с победоносной улыбкой заявила Лена, стреляя в сестру взглядом. 93, ухмыльнулась старшая, а количество подписчиков росло и росло, словно лесной пожар. Люди репостили фотографии девчат, пересылая друзьям и знакомым, а те другим друзьям и знакомым. От, сучки, рассмеялась египтянка. Это все из-за эпоса, вы такие популярные. Девчата посмотрели на подругу, задумались и что-то ткнули в экран, а потом, ой, мамочки, воскликнула египтянка, глядя, как количество подписчиков начало стремительно расти. Как, я репостнула твою фотографию, одновременно сказали те, потом переглянулись и рассмеялись. Ой, девчата, я тут сообразила, об этом ведь и говорил Александр, мы можем на рекламе заработать уйму денег. Клеа выглядела так, будто сейчас взорвется от переполняемых эмоций. Если мы репостнем фотографию какой-нибудь аристократки, на нее мигом подпишется множество людей, осознала Лена. За это можно брать большие деньги, закивала Катя. А если мы сфотографируемся, к примеру, с шампунем, или скажем, что он наш любимый, добавила Клеа, а на девчат снизошло озарение. В этот момент в комнату вошла Татьяна. На ней был строгий наряд учительницы, на носу очки, в руках учебники. Она несколько удивилась, увидев, насколько ее дочки взволнованно выглядят. А те посмотрели на женщину, на автомате вытянули телефоны и начали фотографировать. «Че, что вы делаете?» Недоумевала та и почему-то начала прикрываться учебниками. «Мам, иди сюда, бери телефон и делай, что мы скажем». Сестры спрыгнули с кровати и начали приближаться к матери, а та попятилась назад. «Но уроки, я...» В этот момент раздался сигнал тревоги, что взвыл по всему городу. Женщины сразу же поняли. «Волна, мы должны пойти к Га, Саше». Рыжие засуетились и принялись переодеваться, но мать остановила их. «Подождите пока». Таня была немного заторможенной, потому что мысленно общалась с Богом. «Время еще есть. Помогите мне перенести детей в убежище, а также крепость Черепова». Некоторое время спустя. Хаос, анархия и орущие люди. Ну и еще маты. Волну ждали-ждали, готовились-готовились, а она взяла и стала для всех неожиданностью. Как так? Чудеса. А вообще, небо сейчас красивое. Шумно, правда, но красиво. С правого берега Амура по левому била реактивная артиллерия. Бесчисленные ракеты мчались на сотни километров, сотрясая землю от мощи порождаемых взрывов. Даже отсюда, от моей крепости храма, было видно пламя, уходящее в небеса, а грохот. Он порой перебивал маты солдат, а материться были причины. Чего только стоила установка вестников погибели на стены. Эти четырехметровые громадины, жутко неповоротливые, тяжелые, а еще люди лишь совсем недавно проснулись. Пришлось использовать телепортационную платформу, чтобы всех перенести со стройки в город. Да дорого, но что поделать. Тыловой лагерь достроен лишь на 40%, и в него еще никто не заселялся. В общем, как обычно, все через одно место. Все знали, что волна может начаться в любой момент, но надеялись, что этот момент будет не сейчас. Да куда вы прете, и что вы там мяукаете, дебилы? Ругался Константин, а ругался он на китайцев. Они его, конечно, понимали, но не полностью, а еще растерялись. Этот хаос вводил их в ступор. Странно, я думал, они привыкли к хаосу, все же потомки Егорыча. В общем, с горем пополам, но сюда добрались мои гвардейцы, красные и топоры. Ковбои остались охранять завод. Мои зомби прибыли раньше, так что часть позиций уже была занята. Но из зомби такие стрелки. Ладно, всех зомби легко было определить по различному трофейному снаряжению, а вот гвардейцы переодевались в персидскую броню, тоже трофейную. Надо будет перекрасить ее и гербы рода установить. А еще нужно научиться стрелять из нового оружия. Но делать мы это будем в авральном режиме, прямо во время боя. Босс, а откуда здесь вообще крепость? Ко мне подошел Константин. Казалось, он обматерил каждого человека в крепости. Лишь один я нетронутый остался. Построилась, развел я руками, а тот подзавис. Строилась в авральном режиме. Так что, какая есть? Да не, я про другое, ответил он после нескольких секунд молчания. А зачем нам полевой лагерь, если есть крепость? А что будем делать, когда монстры переберутся через стены? Нам не хватит сил, чтобы занять их все, возразил я. Ну так пусть охрана полевого лагеря и займется этим, контраргументировал Константин и провел ладонь по воздуху, указывая на стены. Я просто обошел тут все, внимательно на все посмотрел, и что-то мне кажется, что моим тыловым парням будет куда безопаснее находиться здесь, чем там в лесу, куда в любой момент могут припереться монстры, вылезшие из какой-нибудь сраки. Слова Константина заставили призадуматься. С одной стороны, не хочется пускать сюда лишних людей, а с другой, не хочется рисковать рабочими и техникой. Впрочем, пока волна не началась, их все равно стоит задействовать. Но только я собрался взять телефон и позвонить Боброву, как тот сам мне позвонил и в свойственной ему матерной манере поинтересовался, откуда у меня высралась крепость. Да что сегодня всех тянет на сраки да срань, не проси, не сделаю. У меня бригада магов-строителей использовала артефакты, и уже вся, можно сказать, мертвая, ну на самом деле они и были мертвыми. Дьявол с тобой, но лучше ответь, нахрена мы тогда тыловой лагерь строим? Нам сейчас пиц как нужна техника и строители. Да-да, добро пожаловать, но охранять лагерь мне неким. Моих ребят-гастарбайтеров тоже можешь взять, но не угробь. И потом под конвоем до города отправь, когда твари появятся. Стоило завершить звонок с Бобровым, как позвонил Иванов, а за ним и все остальные. Нет, ну в теории я мог бы всем построить по крепости. Вот только где взять столько энергии? Но это раз. От вас, это ж как сильно мои храмы будут фонить божественной силой. А еще, храм я построил на пустой земле. Здесь нет никаких источников энергии. Разве что люди, которые уснут, точнее, если смогут уснуть, подзарядят храм. Ну и смерти тварей. А до этого вся поддержка на моих плечах. Вдали что-то мощно бабахнуло, и все невольно посмотрели в ту сторону. Жуть. Что бы это ни было, оно смело бы мою крепость и храм вместе со мной. Ладно. Закончив с переговорами, занялся осмотром своей крепости. Бронетехника уже была здесь, включая две зенитные машины, штабную и того здоровяка-барьерщика. Трофейная массивная бронированная машина с тремя вертикально стоящими цилиндрами в кузове, которую угнали мои сорвиголовы из византийской крепости вместе с вестниками погибели. Энергии жрет невероятное количество, но барьер мощный, уже испытали на вражеских боевых вертолетах и артиллерии. А после того, как мы с вороном и техниками красных потрудились над машинкой, она стала еще лучше. Мы просто убрали все экранирующие системы, которые не позволяли машине фонить мана и как огромный манореактор. Вместо этого установили мои артефакты. Далее поставили усилители, снятые с какого-то барахла, что-то заказали на имперской бирже, и вот, теперь эта машина может накрыть барьером всю нашу крепость. Вскоре я обошел почти всю стену укрепления. У меня здесь было 3000 зомби. Половина из них – это профессиональные солдаты. Точнее, они ими были при жизни. Вторая половина – обычное пушечное мясо, что с топорами в руках просто мчалось на противника. Впрочем, учитывая количество сражений, через которые они прошли, это пушечное мясо теперь весьма опасно, но лишь в ближнем бою. Стрелять как не умели, так и не умеют. Из 3000 зомби-бойцов была 1000 развитых. Вот эти уже сильные, быстрые и могут нормально использовать огнестрельное оружие. Плюс 400 гвардейцев, 150 наемников и 1000 китайцев. Осталось эльфов дождаться. Уф, голова уже кругом от всей этой суеты. Еще и объяснять Константину, кто все эти мутные личности и как к ним вообще обращаться. Это я про зомби, стражи и прочих. А потом еще орден ловцов душ прибыл. Аж 200 человек. Все жрецы и жрицы. Кто они, что будут делать и так далее. Сказал Константину, мол, увидишь, но сильно не удивляйся. И да, Константин отвечает за оборону крепости. У него опыт имеется. Так что Сорокин, Топор и Алрен подчиняются ему. Генерала Икики пока не звал. Боюсь, людей и так ждет много странного, а полчища солдат, которые после смерти растворяются в воздухе, окончательно сломают им психику. Некоторое время спустя к нам нагрянули люди из тылового лагеря. Землю здесь мы более-менее выровняли. Так что люди сразу принялись ставить палатки, шатры, полевые госпитали, выгружать боеприпасы и, самое главное, прокладывать дорогу. Последнее делалось в связке, маги и тяжелая строительная техника. Работали те быстро, а учитывая, что грохот и взрывы были уже совсем близко, приходилось работать еще быстрее. Да, волна была уже совсем близко. Настолько близко, что я ощутил неприятное чувство. И не только я. Магическое загрязнение. Бесчисленные магические бомбы и ракеты, а также разорванные тела чудовищ, в которых содержится божественная сила, начали порождать настоящую магическую бурю. Да также мини-радужное небо образоваться может. Маги тогда силу потеряют. Ну или техника из строя выйдет. Не-не-не. Бросив все дела в строящемся лагере, помчался в храм, пронесся по всем подземным этажам и влетел в молельный зал. Вскоре заработала руна территория. Раскинул ее на максимальное расстояние, что позволяет храм. Он достаточно большой, в плане общего объема, так что закрыл большую часть поля боя. Немного не хватило до города. А еще эта руна весьма незаметная, и, если не знать о магических помехах, никто и не догадается, что здесь что-то не так. А потом загрохотали пулеметы и автоматы. Первые чудовища добрались до реки и начали переплывать ее. Я быстро помчался наверх и вскоре оказался на крыше храма. Народа там хватало, так что мне тут же дали бинокль с режимом инфракрасного зрения. Он подсветил множество разрозненных групп чудовищ. В основном мелочевка, но имелись и крупные. Правда, их было мало, а еще некоторые твари ранены. «Самые быстрые», — пояснил Константин. «Они первые добрались до нас. Артиллерия вынуждает их спешить и атаковать нас. Иначе монстры шли бы одной толпой и напали бы все вместе». «Понятно. Растянули врага, чтобы встречать монстров не всех сразу, а волнами», — закивал я. «Ага, классическая схема. Что ж, начало неплохое. Вы поглотили 5Б, вы поглотили 2Б, вы поглотили 23Б, вы поглотили 6Б. Мой храм успешно вытягивает силу из павших чудовищ, но, к сожалению, лишь тех, кто близко к храму. Утащить у соседей не получится. Жаль. Бойцы отстреливали чудовищ в реке, и возвышенность в этом деле отлично помогала. Также я создал 20 мощных светлячков. Они парили высоко над рекой, так, чтобы бойцы с приборами ночного зрения не ослепли и те, кто без них, могли видеть чудовищ. Соседи с севера, а там Ивановы, использовали специальные осветительные ракеты, да и прожекторы приволокли. Впрочем, их много кто привез с собой. Народ готовился к длительному сражению. Думаю, оно будет даже дольше, чем все мы предполагали. Минут через 20 монстры добрались и до южного берега Амура. Там тоже начался отстрел монстров, пытающихся переправиться через реку. Но там и солдат больше, и укрепления лучше. Ладно, оставив Константина командовать, отправился в одну из комнат. Там я занялся артефактами. Как я уже говорил, волна КХМ началась неожиданно. Так что я принялся на огромной скорости штамповать кольца предчувствия опасности. Хотя, Как я их только не обзывал, нужно бы уже определиться, или нет, ладно, неважно. Краем глаза через призраков поглядываю, как у остальных. Пока все в порядке, но в то, что это пока продлится долго, никто особо не верит. Вижу, что народ продолжает окапываться. Не забывают аристократы про вторую, третью и так далее линию обороны. Некоторые заминировали берег, другие устанавливали топливные канистры всех мастей, чтобы потом подорвать. В общем, умирать никто не собирается. Спустя час после начала волны, всем патриархам пришло сообщение на телефон. Там кратко описывалась информация касательно волны, а также была ссылка на сайт. Перейдя по ссылке, приятно удивился. Разведданные, снимки с беспилотников и оперативная карта. Все есть. Там даже обозначены позиции. Кто что занимает, процент потерь, сколько примерно монстров движется к позициям и многое другое. И лишь по моей позиции нет данных. По прогнозам через полчаса станет резко тяжелее. Самая быстрая и самая мелочная мелочь попросту закончится, да и количество тварей вырастет. На данный момент, пока никто из монстров не добрался до нашего берега, а вот на юге, судя по сайту, один из родов рядом с городом успел отличиться и каким-то образом умудрился потерять 7 бойцов. Да уж, но наместник у нас человек умный, думаю, не допустит прорыва рядом с городом. Я продолжил производить артефакты, не жалея себя и не забывая кидать в рот кристаллы. Все же 20 здоровенных светлячков потребляют немало маны. Иса продолжала радовать меня сообщениями о получении Б. Так что делать артефакты казалось не таким и затратным делом. Ладно, работать. Крепость Черепова. Некоторое время спустя. Всем приготовиться, если верить имперской разведке. С минуту на минуту станет жарко. Константин руководил обороной, стоя на крыше храма, а команды передавал через внутреннюю связь брони, что дублировалось динамиками. Штабная машина позволила объединить в одну систему всех бойцов, даже зомби, у которых было подходящее снаряжение. Поэтому командование было централизованным, но эффективность была низка, все же тут каша мала из различных подразделений, многие из которых впервые работают вместе. У всех, конечно, есть свои командиры, но вот слаженности между отделениями почти нет. К счастью, сейчас нужно лишь стоять на месте и стрелять. Но так было лишь до момента появления более крупных чудовищ, включая обладающих барьером. Не прошло и 5 минут, как нечто, похожее на слона, но размером с вепря, выбралось на берег и тут же затрубило своим длинным хоботом, нанося звуковую атаку. Правда, люди все были в броне, так что лишь слегка поморщились и открыли огонь по чудовищу. Барьер не смог продержаться и 3 секунд, а тварь с множеством ран рухнула на землю, но вдруг зашевелилась и поднялась. Однако на нее никто не обращал внимания. 9-я зона. «Вы слепые там, у вас тварь недобитая», — кричал Константин. Он видел все поле боя благодаря беспилотникам и картинке, что выводилось ему прямо на экран шлема. «Так это говорят не трогать», — ответил немного растерянный голос. «Кто? Да люди тут странные в черных балахонах. Что? Какие еще люди? А-а-а!» В черных вдруг вспомнил Константин и переключился на другую камеру. Там этот мини-слон уже набросился на других мини-слонов, выбирающихся их реки. Короче, ничему не удивляйтесь. Вопросы также не задаем. Если не хотите стать, как этот слоненок, там же, орден ловцов душ. Баб Мань, а ты чего халтуришь? Поинтересовалась Кира с автоматом в руках, причем тяжелым, персидским. На ней была очень крутая мантия, сделанное на заказ. Лицо было закрыто чем-то вроде специальной повязки, открыты лишь глаза и лоб. На груди внушительное декольте в виде ромба, ножки частично оголены, а талия подчеркнута. При этом на блондинке были высокие красивые сапоги, а голову закрывал капюшон. Так, картечь дефицитная, а автоматы тяжелые для меня. Я лучше слоненком побалуюсь. Невысокая старушка сидела на краю стены между 2 защитными зубьями. Слева и справа, соседями были солдатики с автоматами. Кстати да, блондинка закрыла глаза и сконцентрировав силу, нашла тело, подходящее для подъема марионетки. Миг, и очередной слономан строжил и набросился на тех, кто пытается выбраться из реки. А за ним еще и еще. А во, я теперь аж 4 марионетки могу поднимать. Хех, баба Маня медленно подняла ладони над собой, и 2 десятка слонов восстали. Эй, что за жульничество? Кира едва не оступилась и не улетела со стены от удивления. Мы же обе старшие жрицы. Почему такая разница? Хех, практика, практика и еще раз практика, заулыбалась та, хотя лицо и было скрыто. Жаль, что более сильных монстров не поднять больше парочки. Это вот да. О, смотри, Кира указала в сторону, а там пролетело звено боевых вертолетов. Они летели откуда-то с севера и ярко мигами сигнальными огнями, чтобы обозначить себя. А то мало ли, вдруг свои же подобьют. Защитники крепости могли увидеть, как вертолеты пролетели еще несколько километров на юг, и вскоре там все озарилось от взрывов ракет. Вертолеты прилетели из-за того, что один из аристократов вызвал авиационную поддержку. Такое можно было осуществить на сайте, созданном для отражения волны. Точнее, можно было подать заявку, а военные уже ее рассмотрят и решат, выполнять запрос или нет. А вот Черепов не мог. Он и его крепость вообще были словно черная дыра для системы. И все прекрасно понимали почему. О том, что Череповы сотрудничают с некромантами, не знают лишь приезжие. И то многие из них уже в курсе. Особенно после эпичного поражения Козловых. Битва продолжалась, а оборона держалась. Орден рассеялся по всей стене, подняв почти 1000 марионеток. И пусть это были лишь слабые твари, но они не позволяли живым сородичам выбраться на берег. Люди же хоть и чувствовали себя неуютно, но в то же время прекрасно осознавали, насколько эти восставшие из мертвых помогают им с обороной. Марионеток кусали, прокалывали рогами и когтями, резали и рвали на части, а те продолжали сражаться, несмотря ни на что, не позволяя тварям взобраться на берег. Река же, казалось, была полностью завалена трупами чудовищ. Дошло до того, что ниже по течению монстрам приходилось нырять и с силой пробиваться через тела собратьев. Это, конечно же, негативно влияло на скорость преодоления реки. Но даже так напор чудовищ постоянно рос, и вскоре в крепость стали привозить раненых союзников, а тыловые службы работали на полную катушку. Подвоз боеприпасов, замена и ремонт снаряжения – а еще машины то и дело ездили в город. И при всем этом, строители как могли возводили новые рубежи обороны, копали траншеи, строили земляные валы и многое другое. Люди не хотели умирать и выкладывались на полную. Но вдруг объявилось то, чего так боялись люди. Летающие монстры. А именно бесчисленные полчища летучих мышей и им подобных тварей. Их было так много, что они застилали собою небо. Крепость. Гаус. Артефакты я делал и делал артефакты без отдыха и перерыва. Думал, сдохну, но в итоге сделал целую гору колец. Отправил их своим союзникам, а сам направился в столовую. Съесть тортика до чего-нибудь сытного. Как раз недавно машина вернулась из города. Помимо меня в столовой находилось человек 100. Все отдыхали после часов непрерывной стрельбы. Но у тех, скорее, был не физический отдых, а моральный. Нужно было дать голове отдохнуть и снять напряжение. Я бы отправил их поспать часик, проснулись бы как новенькие. Нужно Константину сказать об этом. В общем, сел я за стол, съел пюрешку с котлетой и салатиком, перешел к чаю со сладеньким. Но вдруг сигнал тревоги. И означает он, что дела наши стали еще более плохими, чем были. В один укус съедаю кусок торта и несусь на крышу, а там они, мыши, летучие и много, и размером от обычной до двухметровых. Мои бойцы в основном расположились в стенах и были в безопасности, а остальные нет. Пулеметчики, народ в лагере, люди из ордена и многие другие. Константин хоть и успел раздать указания, но магов, чтобы всех прикрыть, попросту не хватало. А тварей было столько, что куда ни пальни, убьешь парочку монстров одной пулей. Выбегаю на крышу храма и тут же начинаю палить из лечителей. Вспышка, вторая, пятая, двадцатая. Силы вкладывал в них очень много, так что на землю падали тонны чудищ. Причем не в переносном смысле. Сильные маги из числа моих стражей и красных также использовали магию, так что небо над лагерем сияло от взрывов и заклинаний. И так было по всему фронту. Мыши же основной своей массой рванули в город. Сволочи. Ладно. Теперь я разозлился. Егорыч, я выбираю тебя. Повторил я одну фразу из одного мультика. Чё? Давай аватара своего. Срочно. У нас тут кобздец. Немного монстров поприманиваешь. Ну так сразу бы и сказал. Пожалуй, надо было. Но от переработки что-то мозги потекли, словно растаявшие мороженое. Закинув в рот кристаллов и сложив руки, вместе начал создавать шарик света. Если Рейна сейчас за нами наблюдает. Не. Если бы она наблюдала, то уже увидела бы мой храм, и сюда явились бы ангелы. В общем, шарик стремительно разрастался, а вокруг творился настоящий хаос. Мои зомби все вылезли на поверхность, чтобы дать бой крысам, и некоторых зомби облепили так, что тел не было видно. Народ в тыловом лагере же вообще едва держался, и то благодаря обилию артефактов, что я им выдал. А потом появился приманка Егорыч. Что сразу началось-то? Оглушительный писк бесчисленных летучих мышей прошелся по всей округе. Будто взбесившись, они всей массой рванули к нам. «Босс, не знаю, что вы сделали, но нам сейчас будет полное», — запаниковал Константин, потому что выглядело это впечатляюще. Над нами едва ли не облака летучих мышей, и они превратились в подобие торнадо из десятков тысяч, если не сотен тысяч особей. И этот торнадо вливал в себя все больше и больше чудовищ, а потом в небо полетел маленький шарик света. Быстро-быстро, он пульсировал мягким светом и приближался к центру торнадо. «Если не хотите ослепнуть, рекомендую закрыть глаза», — громко произнес я, а Константин повторил. А миг спустя его сбило с ног, всех сбило с ног. Кто бы мог подумать, что 10 тысяч Б в таком маленьком шарике света, а также осколок души одного бога произведут такой эффект. Вспышка, которую, казалось, было видно даже из космоса, на несколько секунд развеяла ночь на огромном пространстве в десятки километров радиусом. Бесчисленные летучие мыши, что окружили нас, были отброшены и посыпались на землю словно ливень. Люди же, кто как, некоторые потеряли сознание от ударной силы божественной энергии, некоторые устояли, переборщил немножко, но зато, миг спустя, все те, кто потерял сознание, очнулись, будучи заряженными силами и энергией, да даже мелкие раны исцелились. Побочный эффект, а после этот шарик света опустился ко мне в ладони, тут же вернул осколок души в загробное царство. Эксперимент прошел, сложно сказать, удачно или нет, слишком уж по-другому стал ощущаться этот осколок. Чего лежим, мало кто из них помер, добиваем, приказал я до того, как среагировал Константин, и люди, зомби, а также маги принялись атаковать всех мышей, что рухнули внутрь крепостных стен, а их там сотни тонн. Остальные в большинстве своем либо упали в реку, либо на левый берег, где их затоптали монстры. Эти, кстати, тоже сознание потеряли и утонули. Много кто утонул, а потом они восстали марионетками. Но времени нам дали немного. Летучих мышей оставалось еще очень и очень много. По ним били специальными ракетами, зенитные орудия города оставляли трассирующий след, что словно тысячи лучей разрезали ночное небо. Но дальше я просто бил мощными вспышками. И в этом мне помогали лечители. И тот, кто усваивает ману из кристаллов. Паразит дал голос. Да-да, ты, безусловно, молодец. Когда стану полноценным богом, награжу собственной тушкой. Ответа не последовало, лишь череда сложных эмоций и радости паразита, что волной окатили меня. Ладно, нельзя отвлекаться. Летучие мыши, а также бесчисленные монстры, приманенные Егорычем, который, кстати, сейчас сидит в храме и пьет водку, напирали со всех сторон, даже откуда-то с тыла вылезли. Как и говорил Константин, вылезли из какой-то сраки, но мы держимся. А еще я, пользуясь темнотой ночи и тем, что мой храм – это мой храм, отбираю множество жизней. К примеру, черный кол может появиться из земли и пронзить летучую мышь, что лежит без сознания, или черные копья обрушатся с небес, а еще вспышки. Каждая оглушала множество мышей, а мои вестники погибели и голиафы, словно мощнейшие стационарные турели, выкашивали сразу полчища монстров и даже тех, кто лишь подходил к реке на том берегу. Река же уже давно стала полностью красной, а речные твари неистовуют. На запах крови скоро приплывут все обитатели Амура, вплоть до самого моря, но это будет потом. Сейчас же, держимся, куда ни глянь, везде идут бои, но прорывов нет. И только я собрался отзывать Егорыча, как со мной вязалась Иримы. Они наконец-то собрались и уже стоят у телепортационной платформы, что поставил Тимофей в лесу. Не можем, никак, помехи на вашей стороне, паниковала королева нелюдей, говоря, что телепортация невозможна. Посмотрел я на полчища чудовищ, которые в основном еда Д-ранга, небольшая часть С и редкие представители Б-ранга. Посмотрел, как дела у соседей, а это лишь самое начало волны, авангард из самых-присамых быстрых. И что я могу сказать, нам полный. Глава 2, особняк Череповых. Некоторое время назад, Лена с Катей сидели на крыше, смотрели на ночное небо, рассекаемое трассерами и магическими взрывами. В городе же было темно, отключили почти все освещение, чтобы не привлекать чудовищ, оттого и вид на небо открывался чудесный. «Как думаешь, мы справимся? Город выстоит?» Катя, сцепив пальцы над грудью, посмотрела на сестру, а та махала ножками и что-то себе напевала, ну и снимала все на телефон. Да выстоит, конечно, та обернулась к сестре и навела на нее телефон. Ух, какая ты милашка, помаши ручкой подписчикам, иди ты, привет всем. Котя сперва фыркнула и отвернулась, а после ладошкой слегка помахала. На девушках же были одеяния безликих, полностью белые комбинезоны из прочного и толстого материала, что напоминал резину. Наряд даровал хорошую защиту, не мешал двигаться, а также заставлял мужчин давиться слюнями при виде на эти обтянутые ножки и чудесные фигурки. Сестры продолжили любоваться небом, но уже без телефона. В доме же все было спокойно. Домочадцы уже давно все в убежище, что было построено при перестройке дома. Причем, построено по высшим стандартам. Вне убежища были лишь рыжие, зомби-охранники и два голиафа с гвардейцами внутри. «Побыстрее бы утро», — вздохнула Лена. «Зачем?» — ответ Катя не получила, так как раздался сигнал воздушной тревоги. А после началось. Девушки и глазом моргнуть не успели, как включились бесчисленные прожекторы по всему городу. И тогда девушки увидели этот ужас. Бесчисленные монстры, а именно огромные летучие мыши, заработали зенитные орудия, системы ПВО, мощные заклинания и даже какие-то необычные бомбы, что взрывались в небе и разлетались бесчисленными осколками. Но тварей было столько, что все оказалось бесполезно. Они легко прорвались через огневой заслон, пусть и ценою бесчисленных жертв, но летучие мыши попали в город. Эти твари, словно крысы, попавшие на склад зерна, разлетелись кто куда. Вот только есть они собираются не зерно, а людей. Вмиг, по всему городу начались сражения, стрельба, магические взрывы, вспышки магии и крики. Не прошло много времени, как и до особняка Череповых добрались. Зомби открыли шквальный огонь по летучим мышам, а за ними и голиафы. Монстры сыпались на землю словно град, но заканчиваться не собирались. Перепуганные девушки вскочили на ноги, на их лицах со вспышкой света создались маски безликих, и сразу же появилось чувство спокойствия. Безликие строго рявкнули на молодых балбесок и сказали, как надо действовать. «А телефон тебе зачем?» – недоумевала Катя. «Надо так, пиар, блин. Так что давай поэффектнее и без раскрытия секретов. Бани, ты здесь, Бани?» Миг спустя рядом появился силуэт невысокой девушки. Лена кинула ей телефон. «Будь добра, засними нас, чтобы поэротичнее и эффектнее». Девушка-призрак кивнула, а после бросила резкий взгляд на злых духов и полтергейстов, что защищали дом, заточенные в свои тюрьмы артефакты. Миг спустя девушки в масках встали спиной к спине и, вытянув руки, начали творить странное заклинание. Их пальцы начали сиять, а после из них вырвались лучи света. С каждого пальца по лучу, словно дирижеры, девушки водили руками и пальцами, рассекая лучами бесчисленных тварей. Красотки молча водили руками, изничтожая тварей. Сотни. Каждую секунду от их силы погибали сотни летучих мышей. Вот только их было куда больше, и, взбесившись, они словно рой, налетели на рыжих. Вспышка. Выкрикнула Катя, и обе сестры, вложив божественную силу в это, казалось бы, простое заклинание, вспыхнули ослепительным светом. Миг спустя летучих мышей слева сдуло и разорвало на части, а мышей справа испепелило. «У меня отлично», — сообщила Лена, имея в виду расход Б на заклинание и доход от убийства монстров и поглощения их энергии. «Средние паршивости, но сойдет. Продолжаем», — выкрикнула старшая сестра, а полчища уродцев все напирали и напирали. Девушки раз за разом взрывались светом и продолжали бить лучами из пальцев, озаряя ночное небо. Тем временем внизу зомби и голиафы начали отступление в дом. Первые получили множественные повреждения, а броня была превращена в обломки, голиафы же пока держались, но их попросту со всех сторон облепили твари и постепенно пробивали защиту. Катя бросила вспышку, но обычную, чтобы освободить голиафов, а миг спустя в сестер взрезалась двухметровая летучая мышь с жуткой мордой. Монстр ранга Б. Обе девушки отлетели в сторону, вскрикнув от неожиданности, но миг спустя обратились лучами света, и началось светопреставление. Рикошетя лучами света, девушки пронеслись по полчищам летучих мышей, оставляя тем смертельные ранения, но при этом они раз за разом бились о барьер крупной твари, атакуя едва ли не со всех сторон по полсотни раз в секунду. Барьер же держался, но девчата не зря были богинями. Плюс руна магия уже пятерка. Чудовище не смогло даже ответить на атаку, как было уничтожено. Девушкам казалось, что они уже минут пять сражаются, а вот для зрителей, так как велась прямая трансляция, Прошло не более 20 секунд. Рикошеты света были столь быстрые и стремительны, что, казалось, по небу ударили цепной молнией, а тысячи тварей разом рухнули на землю. А потом произошло то, чего пораженные зрители не ожидали. По всему небу начали разрастаться шары света. Рыжие оставляли зерно вспышки на телах некоторых мышей. Эти зерна напитывались маной богини, некоторое время спустя разом вспыхнули, очищая небо как над особняком, так и на приличном расстоянии от него. Монстры попросту разом рухнули на землю, оглушенные и раненые. А неплохо, ты гений, сеструх, Лена, появившаяся на крыше, сильно хлопнула сестру по ее сочной и упругой попке, отчего шлепок было слышно на десятки метров. Больно же, дура. Котя тоже собралась хлопнуть сестру, но та грациозно сделала колесо назад на радость зрителям. И в этот момент произошло то, чего никто не ожидал. Мыши отступают, недоумевала старшая. Нет, их приманили, не будь на лице Лены маски, котя увидела бы тревогу. Ведь лишь одно может приманить монстров. Аура бога. Я к маме. Баня остановила трансляцию и отнесла телефон в дом. Котя же осталась на страже, но совсем скоро появилась Лена. Гаус говорит, что пока все в порядке. Нам же нужно восстановить ману. Вскоре его солдатам понадобится наше лечение. Старшая сестра кивнула, и обе девушки направились в дом. Принять душ, перекусить и сесть медитировать под распылителем маны. Крепость Черепова. Некоторое время спустя. Хорошие новости в том, что на охране города есть действительно сильные маги. Они создали в небе такой бушующий ветер, что оставшихся летучих мышей смело. Плохая новость в том, что они, видимо, спали и поздно среагировали. Как итог, бесчисленные раненые по всему фронту. И не только раненые, мыши повредили бронекостюмы, оружие и даже технику. Но в основном у соседей и всех остальных. Так что, когда мыши сдохли, а Егорыч развеял аватара, к нам потянулись колонны машин. Одно радовало, приманка все же работает, и жаль, что нельзя увести чудовищ к орде. Во-первых, монстр, породивший волну, не позволит, а во-вторых, там же тысячи километров пути. Мы, помнится, когда приманивали чудищ к городу повелителя мертвых, едва не померли несколько раз, а тут расстояние многократ больше. Ладно, я отвлекся. Мастера в авральном режиме чинили технику и снаряжение, что им привозили, целители, раненых. Благо, кольца были, а еще столовая работала на износ. Ну, не рассчитывал я, что придется кормить даже союзников. Про госпиталь вообще молчу, но пока справляемся. Оставалась одна проблема: как эльфам добраться до нас? Без них мне придется раскрыть немало своих секретов, а я не хочу этого. И так своей мегавспышкой привлек внимание всего и вся. Тимофей предлагал Ирине перенестись в Читу и оттуда поехать, но это более 1000 километров. На вертолетах нельзя, так как небо закрыто монстрами. Да и непонятно пока, будет ли нападение на Читу или нет. Я же склоняюсь, что не будет. В общем, решил оставить эльфов на месте, а сам принялся думать, что можно сделать. Телепортационные платформы перестали работать не только в городе, но и на строительной площадке. Боюсь, вскоре весь регион накроет магическими помехами, и тогда даже техника отключится. А пока думал, как решить проблему с платформами, глянул, как у остальных, и 3 точки прорыва. Летучие мыши сильно напакостили. Многие не были готовы к их появлению, точнее, такому количеству. Причем точки прорыва были в основном в районе города. Именно там собрались основные халтурщики. Благо, военные смогли стабилизировать фронт. В городе же, я хоть и среагировал быстро, но мое загробное царство получило не менее 1000 душ. Большая часть – это гражданские, которые решили, что они – бессмертные. Оказалось, что нет, и все же стоило спрятаться в убежище. Но уже поздно. Когда основной накал спал и оборона вернулась в разряд рутины, решил подышать и прогуляться по лагерю. Заодно, может, мысли появятся какие. Сперва заглянул в госпиталь и расстрелял из лечителей всех, кого увидел. Впрочем, я вообще просто шел и палил по людям. И как забавно нагнулись 2 бойца, которые тащили ящик с боеприпасами. На первом этаже было весьма многолюдно, а врата нараспашку. Мои зомби таскали туши монстров, очищая берег. Ценные внутрь, хлам, в реку. Судя по разведке, в ближайший час будет небольшое ослабление напора. А вот после этой передышки начнется. Ну то, что на букву «Ш», самые быстрые заканчиваются и подходят те, кто помедленнее, а также жирнее, сильнее и крепче. О, босс, только я вышел из храма, как наткнулся на полу. Женщина, как обычно, игнорировала броню, одеваясь в легкие одеяния. Правда, сейчас они испачканы кровью. «Дадите заряд, меня два раза просить не надо». Четыре выстрела почти в упор, и женщина плюхнулась на мягкое место с выражением блаженства на лице. Целебный импульс заряжает силой и энергией, а битва предстоит долгой. Так что, найдя Константина в лагере, решающего какие-то вопросы с техниками, приказал, чтобы тот отправил часть людей вздремнуть хотя бы на час. Лагерь же, как и говорил ранее, шумел и был полон жизни. Машины приезжали и уезжали, а охрана лагеря только и делала, что работала грузчиками. Но вдруг приехала большая колонна. Не знаю, что за род, незнакомый герб, но машины просто дымились от предвестников смерти. Они подъехали к лагерю, и из головной машины выбрался молодой парень со взъерошенными волосами и потрепанной броне. Увидев меня, он тут же подбежал. «Я, Николай из рода Мазутиных, прошу срочной медицинской помощи. Нам больше ни к кому обратиться», он низко поклонился, «что аристократы делают лишь в крайнем случае, ведь склониться перед другим – это позор». Однако лицо парня было серьезным, глаза же молили помощь. «Выгружайте, но в сторонке от лагеря. Очень надеюсь, что не будете глупить и мешать», указал я рукой в сторону. «Спасибо, огромное вам спасибо». Тот сильно удивился, что я согласился. Они отъехали в сторону от основного лагеря в центре, а Константин сразу же выделил людей, что будут приглядывать за посторонними. Блин, вот еще обузы нам не хватало во время волны. Но некоторое время спустя стало понятно, отчего Николай так обрадовался моему согласию. Среди раненых нашлось двое его братьев и старшая сестра, боевая красотка. Раненых начали выгружать из грузовиков, а я сходу полил по ним лечителями. Даже по тем, кого лишь только вытаскивали. «Это такое лечение?» – удивлялся парень. «Скорее, чтобы не дать им умереть», – покачал я головой и выстрелил в Николая. Он упал на колени и уперся ладонями о землю. «Еще, нет, спасибо. Слабенький он какой-то, одного выстрела хватило. Всего мне привезли почти 2500 человек. Среди них даже было трое целителей, но тоже раненых. В общем, свободные целители у меня имелись, но я все же решил вызвать подмогу, а именно Юлю с Тимуром, а также Рыжих. Таня останется дома, защищать его будет». С ранеными мы весьма быстро разобрались. Некоторые даже смогли очухаться и на ноги встать, а еще пришлось делиться с ними едой. «Ладно, хорошо, хоть у моих союзников дела идут сравнительно неплохо. Своих целителей им хватает, а мои артефакты помогают как с лечением, так и с недопущением гибели. Палаток, спальников и прочего добра у меня целые горы, так что я поделился этим. А потом, прошу помощи, приехал весь изломанный БТР, из которого вывалилось 6 магов, все едва живые. На простую пехоту им, похоже, было плевать, или нет способа доставить». Простонав, занялся их лечением. Вот только людей словно прорвало. Я и крякнуть не успел, как у меня в крепости развернулся полевой госпиталь с 2000 раненых. Меня затянуло в ловушку репутации рода. Все знают, что Череповы это целители, а в городе и своих проблем тьма, раненых уже некуда девать. Так что все, кто не может справиться сам, решили, что отправить ко мне своих раненых – это отличная идея. И не откажешь ведь, вновь ловушка репутации. А еще, Гаус, можно мой отец привезет к тебе наших раненых? Мысленно связалась со мной Аня. Можно, у меня тут уже скоро все рода соберутся. А как ты с отцом связалась? Из Китая-то? Так я здесь, недавно прибыла. А что, а как ты перенеслась? Помехи же. Ну да, было тяжело, но я использовала стража для стабилизации точки перехода и божественную силу для открытия стабильного телепортационного канала. Вот и перенеслась. Захотелось выругаться. Из-за всех этих раненых, я забегался и все из головы вылетело. А ведь была похожая мысль. Поблагодарив девушку, поспешил найти машину, но тут приехала Жанна с Рыжими и остальными. «А во, у вас тут прям настоящая крепость. Капец, сколько раненых!» Лена вертела головой, а Катя спокойно стояла рядом с ней, но глаза будто бы сканировали лагерь. «Вот, а я в город, скоро буду, оборона на вас», вручив девчатам лечителей и запрыгнув в машину, приказал уезжать. Машиной же было что-то вроде комфортабельного микроавтобуса. Я плохо в машинах разбираюсь. Оставив народ недоумевать, умчался в город. Жанна гнала на всех парах, но недалеко от крепости мы едва не столкнулись с колонной. Они неслись словно сумасшедшие. 7 машин для перевозки пехоты и 4 скорые. Очевидно, что все едут ко мне. Самое интересное, что все семь машин были с разными гербами. Ладно, мы пропустили их и добрались до города, а там пробка. Даже новые врата построили и везде пробка. Да уж, 6 минут стояли в пробке. Впереди нас скорые, поврежденная военная техника, грузовики и даже строительная техника. Сперва кое-как пропустили машины скорой помощи, а потом и остальные смогли попасть внутрь. Я же тем временем звонил Тимофею. Связь была наипоганейшей, что говорит о скором ее отключении из-за магических помех, но выяснить, где установили телепортационную платформу для эльфов, я таки смог. Северо-восток города, армейские ангары у берега. Пока ехал, смог оценить повреждения города, и в целом все не так ужасно. Многие окна разбиты из-за мышей, что расколотили их и проникли в дома. Припаркованным машинам также досталось, но особенно сильно пострадали линии электропередач. Вовремя я призвал Егорыча. В общем, если не обращать внимания на трупы летучих мышей, что кровавым месивом размазаны по дороге, город был в порядке. Пробок в городе не было, так что вскоре мы приехали к нужному ангару. Там почти не было охраны, но, судя по трупам летучих мышей, бой здесь был жарким. «Это закрытая зона», — заявил нам мужчина в тяжелой броне, один из охраны ангара. Он подошел к нам, когда я вышел из машины. «Я Черепов», моя рука засияла светом, что лучше любых документов. «Понял». Ворота в ангар раскрыли и с той стороны, и правда, просто огромный ангар, причем пустой. Ну, если не считать массивной телепортационной платформы, она втрое больше обычных, и на нее уместится небольшая грузовая машина. Также там было 4 охранников. Они тут же надели шлемы и спрятали игральные карты. Мол, бдим. Но я их выгнал. Мол, тут будет тайное колдунство, не мешайте. И когда остался один, подошел к управляющему терминалу. Он существенно отличался от тех, что я видел раньше. Более продвинутый. Выглядел он как трибуна, но из металла, а в месте, на которое на трибуны ставят ноутбуки да кладут бумаги, сенсорный экран. Снизу обнаружился бак для кристаллов, но он был заполнен, причем D-ранговыми кристаллами. Связавшись с Иримой, приказал приготовиться. Разобраться с устройством не составило труда. Оно было одноканальное, то бишь настроено на один канал, ведущий ко второй платформе, парный. Сейчас терминал показывал, что связь недоступна, помехи. Так что, поставив Жанну за терминал, подошел к платформе и положил на нее ладони, а потом подумал и создал световую завесу, накрыв нас куполом из света. Вдруг камеры, после чего пустил свою силу в платформу. Действовать пришлось осторожно, все же божественная сила стремится сжечь чужую ману. Поэтому я использовал белую силу сна, она мягче. Ирим следовала моим инструкциям и также использовала силу сна. «Канал стабилизируется», — сообщила Жанна, раз в несколько секунд сообщая об уровне стабильности. «Все», — показывает зеленый. «Зеленый означает, что портал максимально стабилен и затраты маны будут в пределах нормы». Миг спустя платформа вспыхнула, и появились эльфийские воины. Белая тяжелая броня, мощные щиты и копья. Эльфы-рыцари удивились, увидев свет, окружающий их, но я его сразу же развеял. «Напитывать платформу силой я могу», и касаясь ногой края платформы, я указал рукой на свободное место, и воины поспешили туда, а затем еще одна вспышка, новая партия. Тем временем началась новая стадия волны, подоспели более медленные монстры, и их было настолько много, что тем приходилось толкаться. Собственно, по этой причине они так долго и добирались до нас. Небо над городом уже было усыпано бесчисленными ракетами и артиллерийскими снарядами, что неслись на чудовищ. На правом берегу Амура армия империи собрала внушительный артиллерийский кулак. Очень надеюсь, что им хватит боеприпасов. А еще лучше, чтобы нашли ту тварь, что ведет волну, и взорвали. Отряд нелюдей переправлялся весьма быстро, а все благодаря размерам платформы. Если постараться, можно уместить 100 бойцов за раз. Поначалу шла тяжелая пехота, эльфы-рыцари. За ними лучники, тоже эльфы. Следом орки. Они были закованы в новенькие доспехи и своими габаритами утирали нос Голиафом. После них появилась 100 гномов и последними были маги. Причем маги и лучники составляли 2/3 от общего числа, а всего прибыло 3000 нелюдей. На такое я и не рассчитывал даже. Армия королевства Истиль прибыла, чтобы поддержать своего благодетеля, слегка поклонилась королева Иримы, а я удивился названию. Королевство Надежды, но, зная эльфов, уверен, это сокращенный вариант. Благодарю, кивнув ей, бросил взгляд на нелюдей. Не ожидал, что ты выделишь так много воинов. Это ничего, что ты оставила королевство без армии. Поверь, там достаточно сил, чтобы отразить даже прошлую атаку инквизиторов. Эльфийка в кожаной броне цвета травы чарующе улыбнулась мне. Хорошо, будет хорошая тренировка перед войной. Я вытянул руку, и она разорвала пространство, от чего-то пошло рябью. Миг спустя под удивленные взгляды нелюди вытащил мешочек, весящий килограмма так 3,5, и передал Ириме. Артефакты, кольца предчувствия опасности. Благодарю вас, она вновь слегка поклонилась, после чего передала кольца своим помощникам. Те начали раздавать. На всех, к сожалению, не хватит, так что придется командирам тщательно следить за своими бойцами. На переброску такого количества воинов ушло огромное количество кристаллов. Точно посчитать тяжело, но, возможно, даже больше сотни миллионов, если считать в деньгах. Да уж, пока распределяли кольца, к ангару подъехали мои грузовики и титан с дополнительными кузовами. Но даже так им придется делать множество рейсов. Ирим и Жанну я оставил руководить погрузкой и отправкой, а сам поспешил в крепость. Там жарко, настолько жарко, что марионеток оттеснили от берега, а у соседей в ход пошла взрывчатка и мощная магия. К моменту моего возвращения начался рассвет, и вскоре все смогут увидеть моих марионеток. Впрочем, у меня тут куча некромантов, на которых можно все свалить, но делать этого я не буду. Есть другая идея, но сперва, что здесь вообще происходит? Толпы полуголых мужчин занимаются загрузкой и разгрузкой машин. Где-то в лагере устроили пункт разделки монстров и там же готовят шашлык. А лагерь раненых вырос до небольшого городка. Босс, только я вышел из машины, за рулем которой сидел эльф, как ко мне подлетел Константин. Что тут за хаос? Указал я на полуголых мужиков. Если коротко, то мы их вылечили, но броня и прочее снаряжение у них в хлам, а у их родов нет запасов, да и забрать людей к себе у них нет возможности. Звучит как возможность отлично заработать. Глаза мои сверкнули, как и глаза Константина. У меня была целая гора трофейного снаряжения. Многое было восстановлено после повреждений, но оно работает и вполне неплохо. Так что следующие 40 минут я общался с патриархами и подороже продавал свой, не побоюсь этого слова, хлам. К этому времени приехала часть нелюдей, и они сменили уставших бойцов. Народ пошел спать и отдыхать, а нелюди заняли стену. Эльфы и рыцари без проблем пользовались автоматами, а лучники на стенах использовали сплошь зачарованные стрелы. Часть взрывалась, другая часть разила электричеством, что особенно эффективно по мокрым монстрам, выбравшимся из реки. Впрочем, лучникам ничего не мешало использовать и пулеметы. Лишь мои 3000 зомби не отдыхали. Мертвым не нужен отдых. Впрочем, развитые зомби могли подкрепиться плотью чудовищ, чтобы, к примеру, восстановить повреждения тела. Но делали они это скрытно, чтобы не травмировать психику людей. Также я постепенно отправил обратно на поле боя почти 1000 исцеленных солдат. Тут рыжие очень помогали своей святой силой и исцелением. Не зря во снах гонял их с тренировками. Жаль, что теперь этого нельзя. На богинь не действует сон. Доставкой на поле боя также занимались мои люди, так что я собрал немало разведданных. К удивлению, но именно наш участок оказался самым жарким. В том плане, что здесь больше всего чудовищ. Но при этом же, те, кто стоит ниже нас по течению, держались намного хуже. А еще меня заинтересовали зимовы. Ладно, Аня, она там заставила всех рты пораскрывать из-за своих ледяных проклятых рыцарей. Зимовы придумали охладить реку, и монстры, пока перебирались через нее, промерзали, из-за чего становились менее агрессивными и куда более медленными. Хитро. В самом городе появились проблемы. Армии империи пришлось оставить южный берег и взорвать мост. А также было несколько прорывов в сам город. Впрочем, катастрофы удалось не допустить. Но вообще странно, там столько солдат и техники. Хотя вот с магами проблема. Видимо, это и сыграло роль. Ладно, я навестил рыжих и молодежь. Все трудились в поте лица. Впрочем, как и Степан с Ириной, а также кефеи целители эльфов. Было немало раненых, чье лечение затянется. Да и даже если их вылечить полностью, они не скоро встанут в строй и смогут сражаться. Для таких я создал дополнительный подземный этаж. Это что-то вроде медицинского стационара. В общем, мы просто побросали их туда, выделили несколько сиделок, чтобы приглядывали и поставили охрану. Просто, чтобы наверху не мешались. Иначе, если вдруг налетят монстры, что делать с этими ранеными? бросать, да и пусть лежат, внутри храма быстрее восстановится силой сна, и я больше энергии получу, хотя ее и так накопилось уже столько, что просто ух. Закончив с делами, забрался на крышу храма. Сейчас бои шли практически у стены. Порой монстры прорывались к стене, а еще появились неприятные противники. Странные дикобразы размером с медведя могли стрелять своими иглами на десятки метров. И эти иглы порой попадали в больницы, разя солдат. Благо, монстров, использующих магические способности, пока не появилось. Они, как правило, медленные, сравнительно медленные. Так что в основном нападали физики, и способности у них в основном физические. И честно говоря, не будь здесь реки, люди уже давно отступили бы за городские стены. Бурное течение существенно помогает не только замедлить монстров, но и ослабляет их барьер. А еще, вот взорвался дикобраз своими иглами. Так он поражает не только нас, но и монстров. Дружественный огонь, можно сказать, и это тоже помогает. Но зрелище впечатляющее. Шквал пуль, магии стрел обрушивается на чудовищ бесконечным потоком. Твари плывут по реке среди бесчисленных трупов павших, а на берегу их встречают ожившие марионетки. Ирима привела с собой 300 жрецов, и они подняли еще больше марионеток. И в отличие от ордена ловцов душ, эти укутались в черные одеяния, как истинные злые маги-некроманты. Еще и посохи сделали себе странные. Эльфы-жрецы просто стояли и управляли марионетками. Стояли у всех на виду, ну, просто, чтобы демонстрировать себя. Могли и в стенах спрятаться. Ладно, неважно. Уши скрыты, лица скрыты. Впрочем, как и у всех. Разве что, когда Ирима прибыла, у нее были человеческие ушки. Иллюзорные ушки. «Это ужасает», — произнесла она, когда оказалась на крыше храма. Врата, к слову, вновь были нараспашку. Орки, гномы и рыцари вместе с зомби пошли в атаку, чтобы отбросить чудовищ в реку. Забавно было наблюдать, как монстра-черепаху с мощной челюстью, что может грызть даже камни, забивала толпа гномов своими молотами. Черепаха, правда, была размером с внедорожник. Такая, если подпустить к стене, ее прогрызет. Точнее, попытается, но не сможет. Я восстанавливаю все повреждения своего храма. Все воины, даже орки, имели магию и барьеры, а также различные артефакты. Так что так просто их не убить. Впрочем, тут было достаточно марионеток, чтобы использовать их как живой щит. Это лишь начало. В этот момент на том берегу, чуть выше нас, берег покрыло взрывами от ракет. Похоже, Ивановы запросили артиллерийскую поддержку. У Иримы аж не иллюзорные уши дыбом встали. Мощь человеческого оружия и правда впечатляет. Мы еще немного постояли и посмотрели на все это, но все было стабильно. 3000 нелюдей существенно усилили нас, особенно учитывая, что с Иримы прибыло несколько старших магов. В общем, можно было немного передохнуть. Впрочем, народ и так уже отдыхал. А еще как-то незаметно к нам подкрался обед. Так что, собрав всех своих, а также Иримы, отвел в столовую. Правда, еда одна для всех, а это мясо свежайшее. Хех из монстров, которых только что убили. Шашлык, суп с мясом, котлеты из монстров и греча. Но, греча лишь для избранных, остальным рис. Заведующий столовой сказал, что кто хочет гречку, потом сам и будет за собой мыть посуду. Но к нам это не относилось. В общем, разместились мы за большим столом. Все выглядели уставшими, особенно Юля и Тимуром. Они без сил валились. Хорошо постарались. Вы молодцы, похвалил я детишек. В ответ они что-то промычали. После обеда отправлю их спать. Пусть отдыхают и ману восстанавливают. Ирину с Кефеем тоже. У них уже почти магическое истощение. Мы тоже молодцы, заулыбалась Лена. Пришлось и их похвалить. Впрочем, тут все молодцы. Кстати, а кто это? Поинтересовалась Катя, указывая на Иримы. А у эльфийки столько эмоций по лицу пронеслось, что рыжая надула щеки, все поняв. В полку проблемных прибыло. Да, расхохоталась Лена и протянула руку эльфийке. Не уверена, но Иримы пожала руку и опустила голову. Не очень понимаю, о чем вы, но да, у нас было. Хаэм, а почему я чувствую в тебе что-то особенное? Лена прищурилась, а Катя расширила глаза и уставилась на живот эльфийки. Потому что она, как Аня с Линой, покачал я головой. И о чем эти женщины думают? Теперь уже на меня уставились с недоумением. Потом объясню, как так получилось. Александр спас меня трижды, зарумянилась та. И не только меня, но и мой народ. Своими словами эльфийка лишь еще сильнее удивила девчат. Я Иль, в этот момент у меня зазвонил телефон. Связь была паршивая, но, Жопроры, вся подстуха на всем пи бросаем пози. Что-то мне пытался объяснить Бобров, а потом я получил мысленное сообщение от Тани. Прорыв, огромный прорыв, и его не удалось локализовать. Линия фронта разбита на две части, а монстры прорываются. Аристократы бегут, бросая позиции. Что-то случилось, встревожились рыжие. Похоже, до конца волны в город мы уже не вернемся, встал я из-за стола. Фронт пробит, монстры заполоняют наш берег, а аристократы бегут в город, сломя головы. Что я могу сказать, жопа. Глава 3. Где-то в Персии. Шикарный особняк на берегу Каспия. Орден демонов. Это было просторное и очень уютное помещение в традиционном персидском стиле. Очень много красивых ковров, что расположены как на полу, так и на стенах, создавали причудливые и притягивающие взгляд узоры. Необычная изысканная мебель была непривычна для собравшихся, но всех все устраивало. А собралось лишь пятеро. В этот раз отсутствовал пятый, он же змея, Гаус. Это был он, рычал настоящий монстр. Его рост превышал 3 метра, и это он еще сдерживался. А жуткая алая шерсть, что будто насыщена свежей кровью, шевелилась, словно это не волосы, а змей. «С чего ты так решил? Объяснишь?» Спокойным голосом поинтересовался первый, он же Орел. Люди, если их так можно назвать, сидели на диванах, что расположены кольцом, а в центре находился волк. «Объясню. Души. Жертвы. Я не получил их энергию после уничтожения базы», рыча, ответило чудовище, и все призадумались. «Тогда сомнений нет. Наш давний враг, даже несмотря на прошедшие многие тысячи лет, все так же хитер, дальновиден и действует на опережение. Боюсь, он понял наш план». Орел прикрыл глаза и заговорил кабан. «Понял, не понял, неважно. Мы просто уничтожим место, где он обосновался. В том, что он прячется от Рейны, сомнений нет. Если ликвидировать такие места, где он сможет скрываться и обращать людей в свою веру», говорил кабан, но был перебит котом. «Второй, ты заблуждаешься». Невысокий мужчина, лежащий на диване, вдруг присел на него, сложив ноги под собой. «О чем ты? Гаус никогда не занимался верой и учением имени себя. У него даже церквей не было. По крайней мере официальных», едва сдерживая зев, ответил кот и вновь рухнул на бок. «Ему совершенно плевать на города и страны. Идеальные условия для него мы сами и создали», почти засыпая, пробормотал он и вырубился. «Уснул. Согласен с мнением шестого», кивнул Орел. «Гаус — это в первую очередь бог войны. Нет, не так, он бог уничтожения. Осколки, врата, монстры. Все это для него корм», прорычал осознавший волк и начал возвращать себе человеческий облик. «С этим мы уже ничего не сможем поделать», Орел покачал головой. «Значит, надо атаковать. Он еще слаб. Мы сметем его», выкрикнул кабан. «Согласен. Операцию с Золотой Ордой нужно продолжать. Как минимум мы должны выдавить его с Дальнего Востока. В идеале заставить раскрыться, чтобы мы все зафиксировали и собрали компромат», согласился Орел. «Тогда, зачем мы натравили на него волну?» заговорил крупный мужчина с маской таракана. «Она для него питательная среда. Доверимся змею, думаю, он знает, что делает», Орел покачал головой, после чего вытянул указательный палец. «К тому же, змей выяснил один любопытный факт. Уверен, вам понравится. Крепость Черепова, недалеко от въезда в крепость». Некоторое время спустя, а вот и я, Лина спрыгнула с Птра прямо в мои объятия. По крайней мере, она на это рассчитывала. В итоге мы с грохотом упали на землю, а она давай ржать. «За что мне такое наказание? А вы не ухахатывайтесь, вас, старых кошелок, не спрашивал. Последние 2 часа были адом. К счастью, не только для меня, но и для монстров. Имперцы пригнали авиацию и устроили ковровую бомбардировку левого берега Амура. До сих пор все пылает от напалма. В общем, аристократам дали время на отступление, снизив напор монстров почти в 3 раза. Жаль, что линию фронта восстановить не удалось.